Говорит радио «Свобода». Одержимые. Карл Маркс был одержим идеей всемирного объединения пролетариата и его революции. Ленин был одержим идеей революции. Дзержинский был одержимым бойцом революции. Коммунисты – это люди, одержимые идеей коммунизма. Русское слово «одержимый» прежде имело совершенно точное и одно единственное значение – «бесноватый». Так оно и трактуется в старых словарях. В новых словарях это значение сохраняется. В этом можно убедиться, открыв наугад любой, но уже параллельно со значением «целиком поглощенный», «целиком захваченный» и в этом смысле слово «одержимый» стало бурно применяться как выражение высшей похвалы и восторгания различными возбужденными до истерии фанатическими личностями. Издающиеся в СССР биографии выдающихся революционеров пестрят этим словом. Все они были одержимы. Настоящий передовой советский человек, конечно, одержим идеей построения коммунизма, преданностью партии и ненавистью к врагам. Враги, однако, неодержимые. Они по прежней традиции бесноватые. Фюрер Адольф Гитлер был, конечно же, бесноватый фюрер. Сегодня мы можем прочесть о беснующихся китайцах, о беснующихся израильских сионистах. В свое время, когда так популярна была песня «Москва-Пекин», со словами «Сталин и Мао слушают нас», китайские коммунисты Мао Цзэдуна были исключительными, прекрасными, одержимыми людьми. Однако выяснилось, что они бесноватые. Фидель Кастро, с пеной у рта, произносящий многочасовые речи, и фанатичным демоном, свирепствующим на злочастном острове, кто он? Этот вопрос совершенно ясен, в зависимости от того, как он относится к Советскому Союзу. Сейчас он благородно одержимый, но если бы он оказался прокитайским или каким-нибудь иным ревизионистом, плыла бы истина, что это бесноватый психопат и тиран. Бесноватые-то, в общем, несчастные люди. Их надо лечить, осторожно изолировать и помещать в спокойную обстановку, чтобы помочь очнуться, прийти в себя. К несчастью, граница между простой увлеченностью, энергичным функционированием от обилия здоровья и молодых сил и больной бесноватой одержимостью, граница эта очень слабо выражена, и разница замечается обычно слишком поздно, когда прежний симпатичный увлеченный, а теперь уже фанатично беснующийся субъект, успевает заразить больше или меньшее число окружающих, которые по законам возникновения коллективной истерии начинают бесноваться вместе с ним. Превысив критическое число, эти одержимые являются основным и активным взрывчатым материалом в революциях, войнах и других общественных катаклизмах, которыми пестрит человеческая история. Я вполне серьезно думаю, что таким психическим явлением, как фанатизм и коллективная истерия, наука до сих пор уделяет непростительно мало внимания. Между тем, эти явления приобретают, в последнее время кажется все чаще, настолько грозные эпидемические размеры, что порой начинает казаться поставлены под угрозу само существование человечества на Земле. Одни фанатики беснуются, или, если хотите, одержимы идеей нивелировки всех в каком-то муравейнике, всемирной казарме, где пайки у всех равны. Правда, с маленькой оговоркой для того, чтобы наступило такое голубое царство равенства, братства и свободы. Нужно сперва вырезать ту часть, треть или половину человечества, которая идти к нему почему-то не согласна. Является вдруг другой фанатик и заявляет, что нет, все не так. В царстве счастья достойны же те, кто родился членом только одной избранной нации или расы. И вырезать надо всех остальных. Сперва такие вещи скребут бешено скачущим пером на бумаге. Потом провозглашают вдохновенно молотящими, с брызгающими слюной языками с трибун. Дальше действия, конечно. Кто сегодня отправит всемирную панихиду по диким, бессмысленным жертвам 20 века? По какой-то энной части миллиарды человек, убитых не эпидемией, не несчастными случаями, не раком, а исключительно и единственно прятки попыток осуществить теоретически буйные фантазии одержимых личностей. Панихида не может быть отправлена хотя бы уже по той причине, что счет не закончен, что он, собственно говоря, может быть только начат. Только недостаток сил или неуверенность в своих силах сегодняшних одержимых сдерживает их. Надолго ли? Это же не в фарсе и не в анекдоте властелин страны с 3/4 миллиарда населения уверенно заявляет, что он не остановился бы перед уничтожением хотя бы и 2/3 человечества, чтобы оставшихся треть уже организовать в соответствии с идеями, которыми он одержим. Другие думают тоже, но не выбалтывают. Не хватает абсолютного, похлеще водородных бомб, совсем уж неотразимого оружия, чтобы кому-нибудь только одному бы в руки. Того чуда, на которое Гитлер рассчитывал и ждал, сопротивляясь до последнего. Однако разве на создании водородной бомбы закончился триумфальный прогресс науки? Мне кажется, что благополучие на Земле, если даже не вообще само продолжение разумной цивилизации, зависит от того, насколько люди поймут, что одержимым не стоит верить и нельзя допускать, чтобы они захватывали и силу, и власть. К сожалению, одержимостью продолжают восхищаться. А в странах, где одержимые взяли власть, там она просто культивируется. Одержимым в одном духе со своим бесноватым фюрером работник-солдат-тюремщик. Это же лучший работник, лучший солдат, лучший тюремщик. Это качество стараются привить ребенку чуть ли не с пеленок. Школа воспитывает на образах и образцах знаменитых одержимых. Какие идеалы, например, для советского школьника? Павел Корчагин и Павлик Морозов, Александр Матросов или советские камикадзе типа Гастелло. Обратите внимание, говорят, что японские летчики-смертники камикадзе были оболванные, несчастные самураи-фанатики. Но советские самоубийцы-смертники вроде Матросова и Гастелло – это совсем другое дело. Они герои. Это образцы для молодого поколения. Евгений Евтушенко недавно выступал с поэмой, прославляющей Александра Матросова. Я его с этим поздравляю. То же самое с истерией Родины. Лучшие из лучших в русской истории людей были одержимы чем-нибудь. Объединением ли земель, укреплением ли мощи, а потом революционными идеями, конечно. Любой школьный учебник с гордостью сообщает о Белинском, что у него была кличка «Неистовый Васарион». Как по существу неистовы были и другие революционные демократы, вплоть до завершения процесса торжеством неистовых большевиков. А ведь кличка «Неистовый» во времена Белинского имела совсем не положительное значение. Да, не только тогда, но даже и сегодня еще синонимами слова «неистовый» является бешеный, необузданный, дикий, неуступленный, безумный и остервенелый. Итак, иступленные, остервенелые, одержимые поклонники одержимого ухитрились отрицательную кличку превратить в похвалу, а понятие неистовства возвести в добродетель. Кажется, оттуда идут корни катастрофической эпидемии неистовства и одержимости, постепенно начиная с середины XIX века, охватывающей некую часть интеллектуальной России. Одержимость или беснование стало модой, хорошим стилем, признаком прогрессивности. Это вздымающийся от взволнованного дыхания грудь. Это сверкающие глаза, звонкий вдохновенный голос, святые высокие слова, объединяющие и возбуждающие песни, лозунги, клятвы. Честь безумцу, которому не веет человечество сон золотой. Безумству храбрых поем мы песню. Отсюда прямой мост к Александру Матросову или к той вдохновенной, разрумянившейся комсомолке, которая приветствует съезд. И мы отдаем партии все наши силы и способности, а если понадобится, то и жизнь. Непременная часть ритуала, как вообще всего официального всесоюзного театра, на спокойный и трезвый взгляд, кажущийся очень странным, люди, оказывается, не просто работают, но вдохновленные призывами, решениями, директивами, полной решимости, во всенародном порыве и объеме, горячо откликнувшиеся в общем одержимом неистово остервенело. А как они клеймят? Возмущенные до глубины души, гневно протестуя, как один человек, со сверкающими ненавистью очами, еще более неистово, еще более остервенело, чем работают. Правда, в отличие от послереволюционных лет, эта одержимость у подавляющего большинства сегодня лишь видимое. Народ устал от одержимых, как ни стараются его искусственно взвинчивать на тысячи ладов, от запугивания желтой опасностью до этих самых поэм о матросах. Одержимость фактически давно обанкротилась, но ее продолжают раздувать, можно сказать, уже с профессиональной деловой настойчивостью. В мире театра нечто подобное отличает плохих, неспособных актеров и на актерском жаргоне носит название «примус». Если кто-то начинает неестественно театрально голосить, изображать страсти, пыхтеть по причину «дышите глубже, мы взволнованы», ему говорят: «Что ты накачался, как примус? Выпусти воздух». Окидывая взглядом события последних исторических 100 лет в России, затем в СССР, изумленно видишь, как явственно накачали этот самый примус, переходя яркие красные черты, пока он не лопнул, латали и продолжали качать, и уж ни сил, ни возможностей никаких нет, а все долбят. Дышите глубже, мы взволнованы, вы вдохновлены, вы в едином порыве безответно одержимы, неистово преданы, остервеняйтесь. Так и хочется с искренним сочувствием посоветовать: догуманитесь, выпустите воздух-то. Нет таких проблем, которые для своего решения требуют исторической взвинченности. Наоборот, одержимость – самый скверный советник для решения принципиальных вопросов. Опыт достаточно доказал, что самыми мрачными палачами в 20 веке являли себя именно фанатики. Да, одержимые, неистовые, вдохновленные, несгибаемые и так далее, и так далее. Неужели мало? Куда вы продолжаете толкать людей? В ответ на это слышу одержимый грохот неистовых глушилок. 13 октября 1973 год.